Глава четвертая. «Что?» — переспросила я ошарашенно. Мне это послышалось. Конечно, послышалось. Но, судя по хищной и самодовольной улыбке мужчины, вряд ли. Эшфорд действительно собирался арестовать меня. «Вы все прекрасно слышали, так что не надо делать вид, что не поняли сказанного. Судя по всему, чувства у эльфийки с деканом были обоюдно острыми. Они явно друг друга терпеть не могли и даже не пытались это скрывать. А расплачиваться мне?» Услужила фея. Подбросила в тело злобной стервы, которую все ненавидят. Класс. «Вам все понятно?» Эшфорд даже сделал шаг вперед, словно хотел прямо сейчас надеть наручники и заключить меня под стражу. «Стойте!» — вскрикнула я, отступая. — Все не так! А сама отчаянно пыталась придумать, что теперь делать. В книгах, которые я читала дома, ни слова не было о том, как поступать в таких ситуациях. По всем канонам на помощь должен был прийти дракон или принц, на худой конец император, который, сраженный моей эльфийской красотой, тут же встал бы на мою защиту. Но время шло, а принц, дракон, император так и не появлялся. Зато был вредный декан, который сражаться красотой совсем не собирался и вообще терпеть меня не мог, мечтая упрятать в тюрьму. «Я никого не убивала, но пытались», — уверенно заявил Эшфорд. «Уж я-то точно не пыталась отравить, а вот за Катриэль ручаться не могу». Эльфийка все еще была для меня темной лошадкой. Хотя где-то в глубине души я понимала, что она могла это сделать. Было в ней, в этой благородной эльфийке, что-то неправильное. И так как в этом теле теперь находилась я, то есть за грехи Катриэль, придется теперь отвечать мне. Хорошенькое дельце. Мало того, что попала в тело мертвой эльфийки, так еще в убийстве обвиняют. Все это неправда. Меня оклеветали. Я требую проведения расследования. Адвокат бы тоже не помешал, если они тут водятся. «Алари Орайо, прекратите этот балаган», — с досадой произнес Эшфорд и скривился так, будто лимонов отведал. «Вам не отвертеться». «Это вы прекратите? У вас нет доказательств». «Так, Катя, не паникуй. Самое главное — не поддаваться на провокации и все отрицать». «Есть!» — оскалился декан. «Неужели вы думаете, что я стал бы бросаться подобными обвинениями, не имея на то доказательств?» Вот до этого самого момента я очень на это надеялась. «Не знаю, что у вас есть, но это подлог. И вообще я требую, чтобы расследование покушения на княжну вел профессионал, а не вы». «Вы, кажется, еще не поняли, что не имеете права что-либо требовать», — тут же отозвался Эшфорд, даже не пытаясь скрыть свою антипатию. «Это мы еще посмотрим». Я скрестила руки на груди и упрямо вскинула подбородок, даже не подозревая, что таким нехитрым жестом приоткрыла вырез халата, выставляя на показ верхнюю часть груди. А Эшфорд увидел и оценил, правда, немного не так, как хотелось, разозлившись еще больше. Синие глаза чуть сузились, а на губах возникла неприятная усмешка. «И чем же я вас не устраиваю, Алари? Сомневаетесь в моем профессионализме?» «Если бы. На след Катриэль-то он быстро вышел». «Сомневаюсь в вашей личной незаинтересованности». «Что?» Кажется, мне все-таки удалось его достать. И я тут же почувствовала себя чуть более уверенной. «Прекратите, Эшфорд!» — в тон ему насмешливо ответила я. «Невооруженным же взглядом видно, что вы меня терпеть не можете, поэтому изначально относитесь предвзято. И где гарантия, что, расследуя дело о покушении, вы не решите отыграться на мне? Я не верю в вашу объективность, декан!» «Попала». Мужчина вздрогнул и поджал губы, сверля меня ярко-синим взором. «Мое отношение к вам никак не повлияет на общее дело». «Значит, действительно ненавидит. Неприятно». Интересный же мужчина. И опасный. Такого рискованно иметь во врагах. Позвольте вам не поверить. Вы так стремитесь меня арестовать, что явились сюда рано утром и даже не позволили мне переодеться. Что дальше? Закуете в кандалы и отправите голый в темницу? Зря я напомнила ему об отсутствии на мне одежды. Взгляд синих глаз темнее вновь скользнул по мне и заметно потяжелел. «Прекратите, Алари», — отрывисто произнес Эшфорд. «Мы нашли флакон с ядом. И что? Мало ли тут ядов валяется?» Откинув локона назад, заметила я. «Это ваш флакон и ваш яд». «С чего?» «На нем ваша личная печать, Алари. Очень глупо было ее оставлять. Но вы никогда не дружили с логикой, так что я совсем не удивлен, что у вас не получилось от него избавиться». А вот это оскорбительно. Ладно, пока проглочу. Даже если флакон мой, это не значит, что я покушалась на княжну. Его могли украсть кто угодно, — добавил я. Не оригинально, Алари. Неужели эльфийка действительно имеет отношение к этому покушению? А что потом? У нее проснулась совесть, и она решила самоубиться? Так, ладно, Катя. Пора доставать козырь. Слушайте, я действительно никого не убивала. И не пыталась. Меня саму пытались отравить. Должного эффекта не получилось. Да вы что? Не поверил. Эшфорд скорчил такую противную мину, что мне страшно захотелось схватить подушку и запустить ему в лицо. Но меня действительно хотели убить. Вчера. Конфеты. Я резко обернулась и нашла взглядом застывшую служанку. Судя по ее лицу и бегающим глазкам, меня ждали новые неприятности. «Здесь была коробка с конфетами в форме сердца. Там еще записка была такая глупая, со стихами. Где она?» «Ее нет», — запинаясь, ответила служанка и еще больше побледнела. «Что значит «нет»?» — сжав кулаки, выкрикнула я. «Я ее выкинула». А вместе с ней и мой шанс на спасение. «Что? Зачем?» «Кажется, действительно пора брать подушку и душить ею эту дурочку. Вы же сами сказали». «Я ничего не говорила». «Надо же, как удобно!» — холодно произнес у меня за спиной Эшфорд. «Были конфеты и вдруг исчезли. А может, их не существовало?» А все сказанное вами — очередная ложь, которой вы воспользовались, пытаясь выкрутиться. «Но они действительно были», — упрямо повторила я, поворачиваясь к нему. «И меня хотели отравить». «Хватит. Одевайтесь, Алари, если вы, конечно, не хотите отправиться голой в темницу». «Очень смешно. У нас впереди длительный разговор». И не надейтесь сбежать или выпрыгнуть из окна. Вы под моей личной охраной. Родовая магия вам тоже не поможет скрыться. Все потоки заблокированы. Сказав это, Эшфорд развернулся и вышел, прикрыв за собой дверь. В который раз за короткий промежуток времени мне хотелось выругаться. Но я вовремя вспомнила, что уважаемые эльфийки, одной из которых я теперь являюсь, не ругаются, тем более на русском матерном. Поэтому сдержалась, повернувшись к Ненне. «Сообщить вашему батюшке?» — взволнованно спросила девица, пытаясь хоть как-то загладить свою вину за косяк с конфетами. «Еще бы знать, кто у нас батюшка!» Я рассеянно кивнула, решив, что помощь сейчас точно не повредит. «И матушке?» «А что, батюшка с матушкой отдельно проживают?» «Надо будет выяснить». Я снова кивнула, решив сосредоточиться на главном. «Куда ты дела конфеты?» «Так выкинула! Вы же сами приказали каждое утро выкидывать подарки от студентов. Вот я и сделала, пока вы были в ванной», — затараторила служанка и испуганно добавила. «А что, там действительно был яд?» «Действительно». «Ну, я же не знала!» Я бросила подозрительный взгляд на Ненну, но прочитать по лицу ничего не смогла. «Помоги мне одеться!» Попросила ее и, забыв о скромности и смущении, развязала пояс халата. Может, в обычной жизни я одевалась сама, но здесь не была уверена, что получится, тем более что служанка спокойно восприняла мою просьбу. Для начала Нэнна помогла мне надеть другую сорочку, намного тоньше той, в которой я проснулась. Сверху корсет — настоящее орудие пыток, мешающее нормально дышать. Затем нижняя юбка темно-зеленого цвета. Сверху платье, которое было чуть короче юбки и светлее, с длинными узкими рукавами, манжеты которых застегивались на мелкие пуговицы. Сверху туника, которая была мне по колено и украшена красивой вышивкой. Рукава туники, наоборот, были большими и пышными. Получился необычный многоярусный комплект, но он довольно симпатичный. А вот белья не было, что немного смущало. Как я могу отстаивать свои права и интересы, находясь перед эшфортом без трусов и даже панталон? Нестыковочка получается. Зато были теплые чулки и невесомая шаль тончайшей работы, похожая на воздушное облако, и удобные башмачки с большими брошками и невысоким каблучком. Какая-то странная у них мода. Прическу мне Нэнна сделала на свой вкус, собрав пряди у висков и открывая длинные уши, к которым я все не могла привыкнуть. Волосы девушка украсила красивой заколкой с драгоценными камнями. «Готово», — сообщила она, отступая назад. «Вы чудесно выглядите». «Спасибо», — ответила я, поймав в отражении очередной удивленный взгляд. «Жаль, это мало поможет в общении с деканом». «Так ты сообщишь о случившемся моим родителям?» «Да, Ларик, конечно». «Хорошо. Потому что я понятия не имею, как это можно сделать. Скорее всего, магически, но как именно, неизвестно. Так что лучше, если этим займется Нэнна». Я вновь изучила свое отражение, пытаясь привыкнуть к новому облику, после чего направилась к двери. «Я готова!» Эшфорт никуда не делся, он подпирал спиной стену и, быстро меня оглядев, рассеянно кивнул. «Прошу за мной, Алари!» Я кивнула, но идти не спешила. «Забыла, идиотка! Самое главное забыла!» Внезапно повернулась к Нэнне и приказала. «Конфеты найди!» «Что?» — опешила девушка. «Конфеты! Шоколадные! Ты же их выбросила!» «Да!» «Вот и найди их там, куда выбросила!» — жестко приказала я. В конце концов, Нэнна привыкла к такому обращению. «И быстро!» «Да, Алари!» — закивала служанка и опустила взгляд. Вот только потом я повернулась к декану. Не знаю, что ему не понравилось, но выглядел мужчина очень недовольным. Ну и ладно. Я тоже от счастья не прыгаю. Вот теперь мы можем идти. В широком коридоре было немноголюдно. Каменные стены, красная дорожка на полу, необычные светильники на высоком потолке и много дверей. Я шла чуть впереди, эшфорт чуть позади, не отставая ни на шаг. Не очень приятное соседство. Я шкурой чувствовала декана, и от этого было еще более тревожно. С нами поравнялся лилипут, очень сильно похожий на профессора Флитвика из «Гарри Поттера». Более поздняя его версия. В строгом костюме, со смешными усиками, круглыми очками и короткими темными волосами. Профессор смешно передвигался, семеня крохотными ножками и держа под мышкой какие-то свитки. Поравнявшись с нами, он сдержанно кивнул. «Эшфорт! Алари!» И при этом смешно дернул усиками. Да так, что я не смогла сдержаться. «Доброе утро!» — с широкой улыбкой произнесла, чуть притормозив. А дальше произошло нечто совершенно неожиданное. Усики профессора снова задергались, глаза округлились, став больше очков, а рот приоткрылся от удивления. От неожиданности он зацепился носом туфли за ковер и полетел вниз. «Ох!» Я тут же бросилась ему на помощь и принялась собирать фолианты, которые вывалились из рук лилипута и рассыпались по полу. «Простите, не хотела вас напугать». Кажется, стало еще хуже. Профессор икнул и смешно вытаращился. Продолжал сидеть на полу, не сводя с меня потрясенного взгляда и открыв рот. «Ваши свитки», — пробормотала я, вручая ему бумаги, и отступила, тут же угодив в силки Эшфорта. Декан больно схватил меня за локоть и потянул на себя. «Больно!» — вспыхнула я, пытаясь вырваться. Но это разозлило мужчину еще больше. «Вы что устроили, Аллари?» «Ничего, поздоровалась и вот помогла». «Вы?» Судя по его тону, Катриэль так себя не вела. Опять забылась. «И что?» Руку я все-таки выдернула, и зло уставилось в синие глаза. «Это преступление? Я просто подобрала свитки». «Вы никому никогда не помогаете, Аллари Орайо», — едко процедил Эшфорд, приблизившись ко мне, — «тем более гнумам». Точно накосячила. «Я изменилась. Неужели в это так сложно поверить?» «Эльвы не меняются, особенно вы», — заявил мужчина и вновь потащил меня по коридору. Я едва за ним поспевала, путаясь в длинной юбке. «Что еще раз говорит о вашей необъективности?» — выдохнула я, когда мы подошли к лестнице. «Вы меня ненавидите!» «О нет, ненависть — слишком большое чувство для вас, Алари. Вы недостойны и его», — прошипел мужчина и потянул меня вниз. «Ох, Катриэль, что же ты такого сделала, что тебя все так не любят?»